Глава 10. В каталажке. Такелажным отделением, или попросту каталажкой, как ее окрестили сами арестованные, в полицейском управлении называлась огромная комната, напоминавшая по своему виду корабельную кладовую, где на многочисленных полках хранились различные корабельные снасти, обычно именуемые такелажем. Разница была лишь в том, что на полках здесь лежали не корабельные снасти, а обыкновенные коротышки. Посреди каталажки стояла чугунная печь, от которой через все помещение тянулись длинные жестяные трубы. Вокруг печки сидели несколько коротышек и пекли в горячей золе картошку. Время от времени кто-нибудь из них открывал чугунную дверцу, вытаскивал из золы испеченную картошку и начинал усиленно дуть на нее, перебрасывая с руки на руку, чтобы поскорее остудить. Другие коротышки сидели на полках или попросту на полу и занимались каждый своим делом. Кто, вооружившись иглой, штопал свою ветхую одежонку, кто играл с приятелями в расшибалочку или рассказывал желавшим послушать какую-нибудь грустную историю из своей жизни. Помещение было без окон и освещалось одной единственной электрической лампочкой, висевшей высоко под потолком. Лампочка была тусклая и светила, как говорится, только себе под нос. Как только Незнайка попал в каталажку и дверь за ним захлопнулась, он принялся потирать руками глаза, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в полутьме. Только из этого вышло мало толку. Он лишь размазал по лицу черную краску, которой были испачканы его руки. Увидев новоприбывшего, несколько самых любопытных коротышек соскочили со своих полок и подбежали к нему. Незнайка в испуге попятился и, прижавшись спиной к двери, приготовился защищаться. Разглядев его измазанную физиономию, коротышки невольно рассмеялись. Незнайка понял, что бояться не надо, и его лицо тоже расплылось в улыбке. «За что тебя к нам? За что ты попался?» — стали спрашивать коротышки. «Да сам не пойму, братцы», — признался Незнайка. «Говорят, украл 20 миллионов, сам не знаю чего. Не то фендриков, не то фертиков». Громкий смех заглушил его слова. «Наверное, фертингов», — подсказал кто-то. «Во-во, братцы, фертингов, а я, честное слово, даже не знаю, какие это такие эти самые фертиги, фентриги». Все хорошо знали, что фертинги — это деньги, поэтому Незнайкины слова были сочтены за остроумную шутку. «Ты, я вижу, шутник», — сказал Незнайке коротышка, который стоял впереди всех. Он был без рубашки. Как раз в тот момент, когда Незнайка вошел, он зашивал на рубашке дырку и теперь стоял с иголкой в руке. «Ну, допустим, что ты действительно ничего не стащил», — сказал коротышка с круглой стриженной головой. «Но за какую-то вину тебя все-таки сцапали?» «Честное слово, братцы, никакой вины не было. Я просто пообедал в столовой, а этот тип говорит: давай деньги. А я-то ведь никаких денег у него не брал». Все опять громко захохотали. «Значит, ты пообедал и не заплатил деньги?» «Какие деньги? Объясните хоть вы мне, братцы, что у вас за деньги такие?» «Ну ладно, заладил», — сказал наконец кто-то. «Пошутил, да и хватит». «Да я не шучу, братцы, я на самом деле не знаю, какие такие деньги». «Хватит, хватит, ты еще скажешь, что с Луны к нам свалился». «Нет, братцы, зачем же с Луны? Я прилетел к вам с Земли». «Но это ты не очень удачно придумал», — сказал тот, который был стриженный. «А мы-то с тобой тогда где? Мы-то ведь и есть на Земле». «Да нет, братцы, вы на Луне». «Эка, хватил», — рассмеялся тот, который был без рубашки. «Луна-то, по-твоему, где? Луна-то вокруг Земли. Эвана где? Сверху?» Он показал вверх иголкой, которую держал в руке. «Луна — это твердь небесная, а Земля — твердь земная. Про это в каждой книжке написано. А Земля наша, словно юла, вертится вокруг Луны, понял?» «Это я знаю», — ответил Незнайка. «Я только не знал, что эта ваша Земля тоже называется Землей. Я говорю вам о другой Земле, о планете, которая находится там далеко, за этой вашей наружной Луной». «Так ты, значит, и прилетел к нам оттуда?» — сделанным удивлением спросил стриженный. «Оттуда», — подтвердил Незнайка. «Во как!» — покрутил головой стриженный. «Так ты пойди поскорей, братец, умойся, а то ты очень запачкался, пока летел». Незнайка подошел к раковине и стал умываться под краном, а коротышки заспорили между собой. Одни утверждали, что Незнайка нарочно придумывает разные небылицы, чтобы сбить с толку полицию. Другие говорили, что он попросту дурачок и болтает, что придет в голову. Третьи решили, что он сумасшедший. Тот, который был без рубахи, уверял всех, что Незнайка, должно быть, свихнулся с ума, начитавшись книжек, а в книжках на самом деле сказано, что за наружной луной есть какие-то огромные планеты и звезды, на которых тоже якобы живут коротышки. Вот он и вообразил, наверное, что прилетел к нам с такой планеты. Сумасшедшие всегда воображают себя какими-нибудь великими личностями, знаменитостями или отважными путешественниками. В это время Незнайка кончил умываться и спросил: «А где тут у вас полотенце?» «Еще чего захотел», — фыркнул стриженный. «Здесь тебе каталажка, а не гостиница, понял? Таких роскошей, как полотенце, здесь не полагается. Как же вытереться? Просохнешь и так. Вот если хочешь, посиди возле печки и высохнешь». Незнайка подсел к коротышкам, которые грелись у печки. Стриженный тоже сел рядом. «Так ты на самом деле не знаешь, какие бывают деньги?» — спросил он Незнайку. «На самом деле», — ответил Незнайка. «Тогда надо показать тебе». Стриженный достал из кармана несколько медных монеток. «Вот, смотри», — сказал он. «Эта самая маленькая монетка называется сантик, а вот это побольше — два сантика. А еще такая же монетка — тоже два сантика. Вот еще две монеты по 5 сантиков, видишь? Всего, значит, у меня 15 сантиков, а 100 сантиков составляют 1 фертинг». «А зачем они, эти сантики?» — спросил Незнайка. «Как зачем?» — удивился стриженный. «На них можно купить что хочешь». «Как это купить?» — не понял Незнайка. «Эка, дурак! Купить — это купить!» — объяснил стриженный. «Вот, к примеру, сказать, у тебя есть шляпа, а у меня, видишь, 15 сантиков». «Я тебе даю 15 сантиков, а ты мне даешь свою шляпу. Хочешь?» «Зачем же мне отдавать шляпу?» — ответил Незнайка. «Шляпу можно на голове носить, а с сантиками что делать? Они медные и какие-то круглые». «Вот и видно, что ты круглый осел. У кого есть сантики, тот за них все может купить. Вот ты, например, что хочешь?» «Ничего не хочу пока». «Ну, скоро захочешь». «А захочешь? Что станешь делать? Будут у тебя денежки, купишь еды, а нет денег, сиди голодный». «Соглашайся», — шепнул Незнайке сидевший рядом коротышка с длинным вихром на лбу. «Стрига говорит верно, а мы с тобой на 15 сантиков купим картошки и будем печь в золе. Знаешь, как вкусно?» «Правильно», — подхватил Стрига, — «бери деньги, пока даю. 15 сантиков — хорошая цена за такую шляпу. Тебе все равно никто больше не даст». С этими словами он стащил с Незнайки его голубую шляпу и сунул в руку монетки. «Бери, бери, не сомневайся», — заулыбался Вихрастый. «Сейчас мы с тобой картошечки купим и подзакусим на славу». «А где брать картошку?» — спросил Незнайка. «Ты давай сюда денежки, а я все устрою. Здесь, знаешь, все же тюрьма, а не гастрономический магазин». Вихрастый взял у Незнайки монетки. 10 сантиков он незаметно сунул себе в карман, а 5 сантиков зажал в кулаке и, подойдя к двери, негромко стукнул 3 раза. Звякнул замок, дверь приоткрылась, и в нее заглянул уже знакомый нам полицейский Дригль. «Слушай, Дригль», — зашептал Вихрастый, — «отпусти, братец, картошечки на 5 сантиков. Мы хотим маленький пир устроить, новичка картошечкой угостить». «Ладно, давай монету», — проворчал Дригль. Вихрастый отдал ему монетку. Дверь затворилась, через некоторое время она снова открылась, и Дригль сунул Вихрастому бумажный пакет с картошкой. «Видал, как надо? С деньгами, братец, нигде не пропадешь», — хвастливо сказал Вихрастый и высыпал из пакета картошку на пол перед дверью. «Что это?» — с удивлением спросил Незнайка. «Как что? Сам видишь, картошка. Чего же она такая крошечная?» Картошка на самом деле была очень мелкая. Каждая картофелина размером с фасолевое зерно. Незнайка глядел на нее, глядел, и его даже начал разбирать смех. Стрига переглянулся с коротышками и украдкой повертел пальцем возле своего лба, как бы желая этим показать, что Незнайка свихнулся с ума. А Вихрастый сказал: «И нечего тут смеяться. Картошка вполне хорошая, лучше и не бывает». «Ну, у нас не такая картошка», — сказал Незнайка. «У нас картошка во!» Незнайка растопырил руки в стороны, словно собирался обхватить слона. «У нас картошка вырастает такая, что ее из земли вытащить невозможно. Мы выкапываем, какая помельче, а с крупной никто и связываться не хочет, так и остается в земле». «Ну ладно», — сказал Вихрастый, — «мы положим картошку в печь, пусть печется, а ты тем временем будешь сказки рассказывать». «Да я вовсе не сказки. Я говорю правду», — ответил Незнайка. «Это у вас тут все какое-то крошечное. Яблоки с кулачок, груши смотреть не на что. Малина раз лизнул, и нет ее. Клубник с ноготок, огурцы с пальчик». «А у вас что ли крупнее клубника?» — спросил Стрига. «У нас клубника во, одному коротышке и не поднять. И малина у нас во, огурцы величиной с коротышку, помидоры тоже, а арбузы величиной с двухэтажный дом». «Врет и даже не покраснеет», — сказал кто-то. «Врет, что водой хлещет», — подхватил Стрига. «Да я же не вру, братцы. Вот вы сами увидите. Мы привезли вам семена наших растений. Там и огурцы есть, и помидоры, и арбузы, и свекла, и морковка, и репа. А где же они, семена эти?» «В ракете». «А ракета где?» «А ракета там», — Незнайка показал пальцем кверху, — «на этой самой вашей луне». «Ха-ха-ха!» — раздалось со всех сторон. Громче всех хохотал тот, который зашивал рубашку. «Но это ты, брат, ловко придумал», — сказал он. «Попробуй-ка заберись туда». «А разве туда трудно забраться?» — спросил Незнайка. «Да пока, видать, кроме тебя там еще никто не побывал». «Так надо придумать что-нибудь», — сказал Незнайка. «Ну так ты думай, братец, думать у нас тут никому не запрещается». «Почему же ракета там, а ты здесь?» — спросил Незнайку коротышка с черными, беспокойно бегающими по сторонам глазками. «Ну, мы прилунились, то есть сели на поверхность Луны, а потом я пошел с пончиком в пещеру, провалился в дырку и очутился здесь». «Значит, ты и впрямь к нам с Луны свалился?» «Впрямь», — подтвердил Незнайка. «А может быть, тебе это во сне приснилось?» «Честное слово говорю, что не во сне». «Ну, если не во сне, то такой случай надо отпраздновать», — подхватил Стрига. «Кстати, картошка поспела. Ты ведь угостишь своих новых друзей картошкой, не правда ли? Тебя как звать?» «Незнайка». «Слушайте, братцы», — торжественно объявил Стрига, «по случаю своего прибытия на нашу планету Незнайка всех угощает картошкой». Лунные коротышки одобрительно загудели. Со всех сторон потянулись руки и стали выхватывать из залы картошку. У печки моментально возникла свалка. Несколько лунатиков даже подрались между собой. В минуту вся картошка была расхватана, и когда Незнайка потянулся к печке, в ней уже ничего не было. «Что же это? Неужели тебе ни одной картошечки не досталось?» — сочувственно спросил Вихрастый. «Ты поищи, братец, получше. Там должно быть еще». Однако сколько ни рылся Незнайка в печке, он только золой измазался. «Ну, сам виноват, так тебе и надо», — сказал Стрига. «Не будешь зевать в другой раз. Здесь знаешь, какой народ? На ходу подметки отрежут, нос оторвут. Так что и не заметишь. Дурачина ты, простофиля». «А ты меня дурачиной не обзывай», — обиделся Незнайка. «Отдавай шляпу обратно. Я с тобой не вожусь больше». «Это как отдавай шляпу?» «Ведь ты мне ее продал. Возвращай тогда деньги». «Нет у меня никаких денег». «Братцы, смотрите на него», — закричал Стрига. «Сам продал мне шляпу, а теперь отбирает обратно». «Ты брось дурить, Стрига, отдай ему шляпу. Это вы с Вихром нарочно построили, чтобы облапошить его», — сказал худенький, остроносенький коротышка, которого звали Козлик. «Что?» — закричал Стрига, наступая на Козлика. «Слышишь, Вихор, что он сказал? А ну-ка дай ему перцу». Вихор бросился с кулаками на Козлика, но получил от него такой удар, что полетел в сторону. Стрига поспешил на помощь своему другу, и они вдвоем принялись тузить противника. Несколько коротышек бросились защищать Козлика, несколько других бросились помогать Вихру и Стриге. Мгновенно вспыхнула общая драка. Через минуту вся каталажка выла, визжала, стонала и крякала от ударов. Многие дрались, даже не зная, из-за чего все началось. Двое коротышек забрались на верхнюю полку. Один из них, свесившись вниз, колотил палкой всех, кто пробегал мимо. Другой плевал им на головы. Какой-то толстенький коротышка набрал из печки горячей золы и старался запорошить ею глаза противникам. В воздухе во всех направлениях летали разные тяжелые предметы. Кружки, ложки, миски и даже ботинки. Чугунная печь была опрокинута, и дым из нее валил прямо в помещение. Во всей этой сутолоке никто не слыхал, как загремел ключ в замке. Дверь неожиданно отворилась, и в каталажку, как вихрь, ворвались четверо полицейских — Дригль, Сигль, Жмигль и Псигль. Все четверо были одеты в прорезиненные электрозащитные плащи с капюшонами и вооружены сверхтолстыми, усовершенствованными высоковольтными электрическими дубинками. Бросившись в самую гущу драки, они принялись тыкать дерущихся электрическими дубинками, кого в лоб, кого в нос, кого просто в шею или затылок. Электрические искры с треском сыпались направо и налево. Сраженные электрическими ударами, коротышки падали, как подкошенные. Незнайка тоже полетел кувырком, испытав сильный электрический удар в ухо. Упавший рядом с ним черноглазенький коротышка толкнул его рукой в бок и зашептал: «Ползи скорее в сторону, надо под полкой спрятаться, живей!» Они оба отползли по-пластунски в сторону и спрятались под полкой. Не дать не взять, два таракана в щелке. Не прошло и 5 минут, как все коротышки валялись на полу, словно поленья. Как только кто-нибудь из них делал попытку встать или хотя бы начинал шевелиться, все 4 полицейских подбегали к нему и принимались жалить со всех сторон электрическими дубинками. Кончилось дело тем, что никто уже не пытался подняться на ноги и даже не шевелился. Окинув взглядом победителя после боя и убедившись, что все коротышки лежат неподвижно, полицейский Дригль набрал из-под крана ведро воды и залил все еще пылавший огонь в опрокинутой печке. Вмиг каталажка наполнилась густым паром. «Вот вам», — проворчал Дригль, бросая пустое ведро на пол, «теперь и в баню ходить не понадобится». Это замечание Дригля вызвало громкий смех Сигля, Жмигля и Псигля. Нахохотавшись досыта, все 4 полицейских построились в одну шеренгу и отступили на исходные позиции. Хлопнула дверь, зазвенел ключ в замке. Стало тихо. Вокруг все словно вымерло. Потом из-под полок один за другим начали вылезать коротышки, спрятавшиеся там в самом начале боя. Это были наиболее рассудительные обитатели каталажки, знавшие, что из-за чего бы ни началась драка, она неизбежно кончалась появлением полицейских, от которых доставалось всем без разбора, и правому, и виноватому. Спустя некоторое время сраженные ударами электрических дубин также начали приходить в себя и расползаться по своим местам. Отлежавшись на полках и отдохнув после драки, все принялись разыскивать свои вещи и приводить в порядок помещение. Несколько коротышек поставили на место лежавшую на боку печку и снова затопили ее. Постепенно порядок был наведен, все вещи были разысканы. Только Стрига нигде не мог отыскать Незнайкину шляпу. «Вот видишь, что ты наделал!» — кричал он на Незнайку. «Я тебе денежки отдал, а шляпа где? Теперь у меня ни денег, ни шляпы». «Ну ничего», — утешал его Вихор, — «мы ему этого не простим. Он нам заплатит за шляпу. Завтра мы за него возьмемся, а сейчас пора спать». Они оба полезли на свои полки, к Незнайке подошел Козлик. «Ты, Незнайка, видать, и впрямь дурачок. Зачем ты свою шляпу отдал? Или тебе, может быть, на остров дураков захотелось?» «А какой это остров?» — спросил Незнайка. «Разве ты ничего не слыхал про дурацкий остров?» — удивился Козлик. «Ничего», — признался Незнайка. «Ну так послушай, у нас здесь все можно. Нельзя только не иметь крыши над головой и ходить по улице без рубашки, без шляпы или без башмаков. Каждого, кто нарушит это правило, полицейские ловят и отправляют на дурацкий остров. Считается, что если ты не в состоянии заработать себе на жилище и на одежду, значит, ты безнадежный дурак, и тебе место как раз на острове дураков. Первое время тебя там будут и кормить, и поить, и угощать, чем захочешь, и ничего не надо делать. Знай себе, ешь да пей, веселись да спи, да гуляй, сколько влезет. От такого дурацкого времяпровождения коротышка на острове постепенно глупеет, дичает, потом начинает обрастать шерстью и в конце концов превращается в барана или в овцу. «Не может быть!» — воскликнул Незнайка. «Ну вот», — усмехнулся Козлик, — «я тебе говорю правду. Почему же коротышки превращаются там в овец? Там, понимаешь, воздух какой-то вредный. Все от этого воздуха. Каждый, кто не работает и живет без забот, рано или поздно становится там овцой. Богачам, живущим на дурацком острове, это выгодно. Сначала они затрачивают деньги, чтобы кормить коротышек, дают им возможность лодырничать, а когда коротышки превратятся в овец, их можно кормить травой, и никаких денег тратить не нужно. «А какие это богачи?» — спросил Незнайка. «У нас никаких богачей нету». «Богачи — это те, у которых много денег». «А для чего богачам, чтобы коротышки превращались в овец?» «Будто не понимаешь. Богачи заставляют рабочих стричь этих овец, а шерсть продают, большие капиталы наживают». «А почему богачи сами не превращаются там в овец? Разве на них вредный воздух не действует?» «Воздух, конечно, действует и на них, но у кого есть деньги, тот и на дурацком острове неплохо устроится. За денежки богатей выстроит себе дом, в котором воздух хорошо очищается, заплатит врачу, а врач пропишет ему пилюли, от которых шерсть отрастает не так быстро. Кроме того, для богачей имеются так называемые салоны красоты. Если какой-нибудь богатей наглотается вредного воздуха, то поскорее бежит в такой салон. Там за деньги ему начнут делать разные припарки и притирания, чтобы баранья морда смахивала на обыкновенное коротышечье лицо. Правда, эти припарки не всегда хорошо помогают. Посмотришь на такого богача издали, как будто нормальный коротышка, а приглядишься поближе — самый простой баран. Одно только, что деньги у него есть, а дурак дураком, честное слово. Впрочем, нам пора спать. Пойдем поищем... «Для тебя полку», — закончил Козлик. Они принялись бродить между полками, стараясь найти свободное место. Неожиданно кто-то тронул Незнайку за плечо. Незнайка поднял голову и увидел на верхней полке черноглазого коротышку, который помог ему спрятаться от полицейских под лавкой. «Полезай сюда», — зашептал черноглазый. «Здесь рядом полка свободная». Незнайка быстро залез на полку. «Ты, Незнайка, держись поближе ко мне», — сказал черноглазый. «Я тебя в обиду не дам. А то ты, видать, на самом деле откуда-то издалека и совсем не знаком со здешними правилами». «А как тебя звать?» — спросил Незнайка. «Мое имя Микс, но ты можешь звать просто Мига». Незнайка улегся на полке и уже хотел заснуть, как вдруг вспомнил о пончике. «Батюшки!» — вскричал он. «А ведь пончик-то там остался». «Какой пончик?» — с недоумением спросил Мига. Незнайка принялся рассказывать Миге, как они летели в ракете с пончиком. Мига сказал: «Об этом пока не говори никому ни слова. Тебе все равно не поверят, а ты только дело испортишь. За все надо браться с умом. По-моему, тебя здесь долго держать не станут. А мы вот что предпримем. Я тебе дам письмо к одному надежному коротышке. Как только освободишься, пойдешь прямо к нему. Он тебя приютит на первое время, а потом мы с тобой встретимся и обтяпаем это дельце. Не беспокойся, все сделаем, и пончика выручим, и сами не будем в обиде. У меня уже созрел в голове план». Мига хотел еще что-то сказать, но в этот момент глаза у Незнайки закрылись, и он заснул так крепко, как уже давно не спал. Это была его первая ночь на Луне.